Глава 10. Затем Господь избрал еще 72 человек и разослал их подвое впереди себя по всем городам и селениям, где намеревался и сам побывать. Он сказал им: «Велика жатва, а работников мало. Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще работников на жатву. Ступайте. Вот, я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Не берите с собой ни кошелька, ни котомки, ни обуви, и ни с кем по дороге не здоровайтесь. Когда придете в чей-нибудь дом, сначала скажите: «Мир этому дому». И если там живет человек, достойный мира, мир ваш останется с ним, а если нет, вернется к вам. И в этом доме оставайтесь, ешьте и пейте все, что у них есть, потому что работник заслуживает платы. Не переходите из дома в дом. Если вы пришли в какой-нибудь город и вас там приняли, ешьте все, что дадут вам, исцеляйте их больных и говорите: «Царство Бога уже рядом с вами». А если придете в город, а там вас не примут, пройдите по его улицам со словами: «Даже пыль, которая пристала к нашим ногам в вашем городе, мы, отряхнув, возвращаем вам. И все же знайте, царство Бога уже близко. Говорю вам, Содому в тот день будет легче, чем тому городу. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Если бы в Тире и Сидоне свершились те чудеса, какие свершились у вас, они давно, сидя в рубище и пепле, раскаялись бы. И потому Тиру и Сидону будет легче на суде, чем вам. И ты, Капернаум, думаешь, до небес тебя превознесут? Нет, до недр земных низвергнут. Тот, кто слушает вас, слушает меня. Кто отвергает вас, отвергает меня. А кто меня отвергает, отвергает того, кто послал меня». 72 ученика вернулись радостные. «Господь, — говорили они, — даже бесы нам подчиняются, когда мы им приказываем твоим именем. Я видел, сатана пал молнией с небес», — сказал им Иисус. «Вот, я дал вам власть наступать на змеи и скорпионов и власть над всей силой врага, и ничто не вредит вам. Но не тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». И в тот же миг Святой Дух исполнил Иисуса ликованием, и Он сказал: «Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает, кто Сын, кроме Отца, и кто Отец, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть это». И, повернувшись к ученикам, Иисус сказал им одним: «Счастливы глаза, видящие то, что вы видите. Поверьте, много царей и пророков хотели увидеть то, что видели вы, но не увидели, и услышать то, что слышите вы, но не услышали. Появился некий учитель закона, который, желая испытать Иисуса, спросил его: «Учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь?» «А что об этом говорится в законе?» — спросил его Иисус. «Что ты там читаешь?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами, и люби ближнего, как самого себя», — ответил тот. «Ты правильно ответил», — сказал Иисус. «Поступай так, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мне ближний?» Иисус в ответ сказал: «Шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они его ограбили, избили и ушли, бросив полумертвым. И случилось так, что шел той же дорогой священник, но, увидев его, перешел на другую сторону. Так же поступил и левит. Дойдя до того места и увидев раненого, он перешел на другую сторону. А самаритянин, который проезжал там же, поравнялся с ним и, увидев, пожалел его. Он подошел к нему и, омыв вином и смазав оливковым маслом его раны, перевязал их, посадил его на собственного мула, привез в гостиницу и там за ним ухаживал. А на следующий день, уезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а если истратишь сверх того, на обратном пути я тебе отдам». Кто из троих, по-твоему, оказался ближним, пострадавшему от разбойников? Тот, кто проявил к нему милосердие, — ответил тот. «Иди и поступай так же», — сказал Иисус. Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, — «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».